Глава 10. «Ника, очнись!» Чей-то встревоженный голос проникал в сознание, и она медленно открыла глаза. «Стас, что ты здесь делаешь? Что случилось?» Она с удивлением огляделась по сторонам. Все та же комнатка для уборочного инвентаря, вот только она почему-то лежит на холодном полу. «Что случилось? Да тебя не было полчаса. Я нашел тебя здесь без сознания, а ты спрашиваешь меня, что случилось. Как ты себя чувствуешь?» Ника поморщилась и села, опершись на руки. С опаской покосилась на шкаф. Дверцы его по-прежнему были распахнуты, вот только ничего необычного в нем не было. Фанерная стенка, ведра, какая-то уборочная техника, все то, что положено хранить в шкафчике уборщицы. «Ей что, в самом деле стало плохо? А все привидевшееся — лишь плод разгулявшегося воображения?» Стас помог ей подняться. Встревоженное выражение лица парня сменилось разочарованием. «Один из гостей очень настойчиво интересовался тобой». Он нервно хмыкнул. Ника поджала губы. Спрашивать Стаса, кто это был и что ему нужно, не стало. И без того нетрудно догадаться. Старый козел привязался на ее голову. И как работать в таких условиях? Она раздраженно фыркнула. «В конце концов, это ведь дом Гордеева. Вот пусть он и разбирается со своими гостями. А с нее хватит». Выскочив в коридор, Ника направилась в холл. Дворецкого там, разумеется, не было. «И где они все прячутся, когда нужны?» Рассеянный взгляд упал на широкую лестницу. «Найди библиотеку». Неожиданно вспыхнула в мозгу невесть, откуда взявшаяся мысль. Она вцепилась в сознание, словно клещ, вытесняя оттуда другие мысли. Ника тут же забыла о Гордееве, о терзавших ее сомнениях, и, не задумываясь о последствиях, спешно пересекла холл. Никем не замеченная, она поднялась на второй этаж. Вокруг было тихо. Она растерянно огляделась. В обе стороны уходили пустынные коридоры, похожие как сиамские близнецы, сросшиеся у основания лестницы. Они манили к себе, одновременно отпугивая гнетущей тишиной, висевшей в воздухе. На секунду замешкавшись, Ника свернула направо и медленно пошла вдоль стены. Одной рукой машинально коснулась шершавой поверхности и ощутила странную дрожь. Особняк словно дышал. «Что за ерунда?» Она отшатнулась от стены и с изумлением посмотрела по сторонам. «Что она вообще здесь делает?» «Библиотека. Найди ее». Откуда-то из глубины выплыл ответ. Ника поежилась. Откуда взялась эта нелепая мысль? Она впервые попала в особняк и знать не знает, есть ли вообще в нем библиотека. Впрочем, в таких домах это обычное дело. Но зачем она ей понадобилась? Так и не сумев найти нужный ответ, Ника замерла в нерешительности. Искать? Или все же вернуться на кухню, пока ее не хватились? Сделав несколько неуверенных шагов, она остановилась перед массивной дверью. Тут же пришла уверенность. «Это она, библиотека». «Тебе нужно попасть внутрь», — настаивал внутренний голос. «Зачем? Зачем?» Тяжелую тишину нарушил звук, то ли скрип старых дверных петель, то ли чей-то срывающийся стон. Сердце забилось учащенно. «Надо валить отсюда, пока не поздно». Но вопреки здравому смыслу, Ника подалась вперед и приложила ухо к деревянной поверхности. Напряженный слух уловил чей-то шепот. «Гордеев!» Говорил он совсем тихо, но казалось, что даже сам воздух звенел от напряжения в голосе. «С кем он разговаривает?» Внутри нарастала тревога. Почему-то стало казаться, что за дверью велся заговор. Заговор против нее Ники. Она еще больше напрягла слух. Там был кто-то еще. Женщина. Ника отчетливо услышала раздраженный голос, от которого по телу пошли мурашки. «Мелкая сопливая дрянь! Она снова обведет тебя вокруг пальца!» В груди похолодело. «Жанна! Она явно сердита. Но о ком это говорит сестра Гордеева?» Ника почти перестала дышать, пытаясь уловить смысл разговора. «Ты не должна спускать с нее глаз». На этот раз голос Влада звучал громче. «Если предатель среди них, то он скоро выдаст себя». «А я и не спускала. Это ты притащил меня сюда с дурацкими расспросами». Жанна говорила чуть тише, но в голосе звенело негодование. «Время тикает, Влад, а ты даже не знаешь, где спрятан ключ и хранилище. Она приведет меня к ним». «Ты же сказал, она не знает». «Пока не знает. Но ключ вернется к ней, это закономерно. Остальное — вопрос времени». «Которого у тебя нет». «Все дело в ключе. Время не опаздывает, ты это знаешь». Главное, нам не опоздать. Будь осторожен, Влад. И ради грешного дома сними этот дурацкий перстень. Терпеть его не могу. Дедуля с тобой бы не согласился. Твой дедуля уже лет 400 чистит адовы котлы, а ты все беспокоишься, что он подумает. Когда ты уже повзрослеешь? Следи за ней, черт возьми. Рыкнул Влад, и вслед за этим раздался знакомый скрип. За дверью воцарилась тишина. Ника нахмурилась, прислушиваясь к звукам. «Слишком уж тихо. Так тихо, будто там вообще никого нет». Она осторожно постучала. Никто не ответил. Она постучала громче. Тот же результат. Надавив на дверную ручку, Ника осторожно открыла дверь и вошла в темное помещение. В центре под огромным окном стоял массивный стол из темного дерева. В подсвечнике, очень напоминавшем один из канделябров из общего зала, все еще дымились погасшие свечи. «Эй, есть тут кто?» Ника испуганно огляделась. «Определенно никого. Но ведь только что она слышала разговор. Нет-нет, она не свихнулась. Она точно знает, что она слышала. К тому же дымящиеся фитили свидетельствовали в пользу ее здравого рассудка. Влад с Жанной были здесь, но каким-то таинственным образом растворились, не покидая библиотеку». Ника прошлась вдоль длинных стеллажей с книгами, пристально всматриваясь в густые тени. Что она вообще пытается обнаружить? Не станут же два взрослых человека прятаться тут, словно нашкодившие подростки. Да и от кого им прятаться в собственном доме? Она покачала головой. Так что же она здесь делает? Зачем с таким странным упорством нужно было разыскивать это место? Ника повертела головой. «Странно. Ощущение такое, что она была здесь когда-то, только очень и очень давно, словно во сне». В дальнем углу мелькнула едва различимая полоска света, тонкой паутинкой протянувшаяся вдоль пола. «Дверь. Ну, конечно же, тайный ход. Ведь любое уважающее себя старинное поместье просто обязано кишеть секретными дверцами, ведущими в зловещее подземелье. И как она сразу не догадалась? «Да вы, господин Гордеев, любите поиграть в графа Дракулу!» Ника глупо хихикнула, представив дрожащего босса, закутанным в длинный черный плащ. «А может, она не так уж и далека от истины? Во всяком случае, от этого странного дома несло тайнами, как от нищего потом и грязью, слишком уж откровенно». И то, что привиделось ей в той комнатке, когда она по непонятной причине лишилась сознания, наверняка не случайность. А это внезапное желание разыскать библиотеку, место, о котором она понятия не имела до сих пор. Или имела? Все это как-то связано с этим поместьем. Но при чем здесь она? От всех этих мыслей разболелась голова. Казалось, еще чуть-чуть, и она взорвется, разлетится на куски ко всем чертям, оставив в этом странном месте ее тело как улику. Ника помассировала виски и болезненно сморщилась. Пора сворачивать расследование и топать вниз, пока ее не хватились. А с Владом она поговорит завтра. Немного приведет мысли в порядок и поговорит. Пора-то пора, но ноги будто вросли в пол. Ника с тревогой всмотрелась в темный угол, пытаясь угадать очертания двери, словно за ней скрывалось что-то важное для нее. «Нет, чушь. Надо уходить». В следующую секунду за спиной раздался шелест, и чья-то широкая ладонь зажала ей рот.